Глава 5. Волчий дом. «В сказках эльфы всегда живут на огромных деревьях или в рощах», — произнес я. Мы по-прежнему стояли на опушке леса, так и не приблизившись ни на шаг к волчьему дому. Ни одну минуту уже мнемся на месте. Там впереди, в замке серого камня, затаилось нечто такое, от чего даже высший вампир стремится держаться на отдалении. «В Гвендаре предпочитали рощи», — произнес Томас Велден. «Кроме тех, кого служба, либо иная надобность, заставляли селиться в городах. Но таких было меньшинство. Лес, что дом для всякого перворожденного». Ирма фыркнула. Всегда поражалась, как ловко эльфы устроили, назвавшись перворожденными, а все это приняли. Первыми в Арноре были мы, люди. Я с удивлением покосился на вампиршу. Она все еще относит себя к людям? В своей сущности Ирмингрет оживший мертвец и только. Но вот думает про себя иначе. Что ж, тогда я тоже человек. И, наверное, в гораздо большей степени, чем она. В моей груди хотя бы бьется сердце, кровь и песок. Не о том мысли. «Первыми были эльфы или нет?» — произнес я. «Но не похоже, что замок строили они». «Проклятый пепел!» — вспомнилось и несколько слов покрепче. Хотел сказать, что пора кончать с разговорами, а сам опять в рассуждение пустился. «Выглядит, будто баронский в какой-нибудь глухомане», — сказал Велден. «Да возведенный в старые времена». «Совсем не годен против пушек», — заметил Бран и покачал головой. Я снова оказался задачен. Предвестник знает про пороховую войну? Впрочем, почему нет? Тем более, что волчий дом действительно не смог выстоять под пушечным огнем. Высокие стены с башнями, лишь немного выступавшими вперед, и полное отсутствие собственной артиллерии не давали засевшим в нем эльфам-разведчикам ни шанса. Мы видели только часть укреплений, которые, как поведала вампирша, сверху образуют круг, и вся верхняя часть стен и башен, где когда-то были зубцы, снесена пушечными ядрами. Почти начисто. Да, не похож Наур Адеп на эльфийский замок. Я понял, что оттягиваю неизбежное. Выигрываю разговором минуту-другую, лишь бы не подходить к замку. На гравюрах все построено перворожденными, какое-то совсем иное. «Изящное?» — спросила Ирма. В ее взгляде, что бросила на волчий дом, не было безразличия. В нем тоже тревога. «Можно и так сказать», — ответил я и угрюмо из-под лобья посмотрел вперед. «Это замок разведчиков», — ответила вампирша. «Им нужно было знать, каковы земли и дома людей, поэтому и замок совсем не эльфийский. Ничем не примечательное укрепление, без всяких изысков, подобных много еще в Большом Арноре. Во всякой глухомане, как верно отметил отец Томас, где разорившийся рыцарский или баронский род не потянул перестройку. Нет, не в крепость пороховой эпохи, а хотя бы в новый дом для семьи и прислуги. Так и стоят обветшалые гнезда древних фамилий то тут, то там, во всех людских королевствах. Ну а пред нами крепость эльфов. Пролом в стене, куда когда-то вошла пехота ленкантийцев, и не вернулась после штурма, темнел напротив нас. Нам туда. «Они далеко?» — спросил я. Прежде чем ответить, Ирма посмотрела на меня, потом на волчий дом. «Приспешники низверженного уже ближе». «А эльфы?» «Они спят», — ответила Ирма. «Этой ночью и следующей». Что-то внутри замка, а может, сам волчий дом гнали нас от этого места. Не сговариваясь, чувствовали, что мы здесь чужие. Повисла тишина. Мы почти не шевелились, застыли и стояли в один ряд. Слева от меня вампирша, справа война, а инквизитор за предвестником. Сколько времени минуло в странном оцепенении? Монах вдруг высунул голову из-за плеча Брана, чтобы пронзить Ирмингрет взыскующим взором. «Ты уверена, ведьма?» — выдавил он из себя. «Что эльфы спят?» Вампирша тут же высунулась вперед, уперев руки в бока. «Язык распускаешь, церковник!» — бросила она. «Или уже чернокнижник Ниакар внутри тебя заговорил?»